Значит, продолжаем разговор. У нас с вами восьмерочка пентаклей. Значит, восьмерка пентаклей – прекрасная карта. Она стоит перед выбором. И суть этого выбора в следующем. У тебя есть нечто, что тебе дорого и что для тебя достаточно хорошо. Это твое старое, предсказуемое, почти как восьмерки скипетров. Только там у тебя там прям целая вселенная старая. Да, там старый дом, в котором ты живешь, это часть твоей вселенной. Да, тебе предлагают, например, переехать в другой дом, восьмерка скипетров. С восьмеркой пентаклей, да, получается, что то, что у тебя есть, это для тебя, ну, такая, ну, вот как обычно эту карту описывают, синица в рукаве. Да, она недостаточно хороша, но, тем не менее, она стабильная, ясная, да? И вдруг на восьмерке пентаклей тебе предлагается выбор, когда ты можешь отпустить эту синицу и погнаться за журавлем в небо. Ну, например, там, я не знаю, там, предположим, работаешь на какой-то работе, да, ну, я могу там, например, с нашей одной из нянь, ну, сделать, там, пример привести, ну, не из тех, которые сейчас у нас работают, а та, которая у нас раньше работала. Значит, работает у нас няня, нянь с проживанием. Значит, очень любит, соответственно, жару, не любит Москву с ее холодом, любит наших детей, хорошо относится к нам. А в какой-то момент времени у нее возникает, соответственно, вариант поехать с нами, но в Таиланд, и на полгода при полном сохранении зарплаты. Есть при этом ее теперешняя жизнь, да, в Москве, соответственно, да, такая вполне себе предсказуемая, ну да, там с холодом, так или иначе, да, а при этом там, соответственно, с мужем, который ей периодически там, приезжая, ебет мозги, вот, ее, в общем, эта тема не очень устраивает, в Таиланд он, хренушки-то приезжает. Вот, выбор достаточно конкретный. Выбор между синицей в рукаве и журавлем в небе. При этом, да, соответственно, достаточно быстро этот выбор выглядит каким образом, что муж благополучный ей говорит о том, что если ты туда едешь, то считай, что мы развелись. Выбор уже становится отягощенным. Вот. Ну и, соответственно, да, получается, что если она выбирает синицу в рукаве, она выбирает тогда работу уже не у нас, потому что мы уедем. Да, пребывание, соответственно, там в качестве вот той же самой няни с проживанием. Сумма, соответственно, денег будет точно такая же, но она будет продолжать жить в холоде с мужем, который ебет ей мозги, и с которым не расставлены границы. Вот, либо, соответственно, поездка с нами, поездка, ну, соответственно, которая ей журавлиная, более хорошая, но при этом синицу-то она утратит, ну, старый тип отношений с мужем. Сохранить старую, соответственно, ситуацию и при этом получить одновременно с этим новую практически на восьмерке пентаклей, ну не практически, а просто никогда невозможно. Работаешь на старой работе, там платят какие-то деньги, вдруг предлагают новую. Новая в той степени интересна, что тебя это привлекает, но всегда непредсказуемо, нет гарантий. По поводу няньки я бы сказала, да, что, конечно, никакого развода не будет, если бы она поехала. Простите за девятку меча. Если и будет, то, соответственно, нахуй ей такой муж. К слову сказать, имена от которого она в свое время удрала в Москву. Вот, но это девятка меча. У нее семерка, у нее жизнь должна быть предсказуемая. Тяжело сохранить семерку мечей, при этом выбрать на восьмерке пентаклей журавля в небе. Согласны? Нет. Значит, карты на восьмерке пентаклей не будут давать расклады, которые тебе гарантируют, что журавль будет твой. Говоришь, ну хорошо, ну вот выберу я там, ну там, например, постоянная работа здесь, и новая работа в каком-то новом месте. Ну хорошо, а точно я там буду работать? А точно мне будет продолжать это нравиться? На самом деле фиг знает. карты не будут давать реального, но при этом, что тебе, когда туда пойдешь, будет крайне интересно, это правда. Единственный способ повысить качество жизни семерки пентаклей до девятки пентаклей, это пройти через восьмерку пентаклей. Помните, синица в рукаве, семерка пентаклей, для полного счастья чего-то не хватает. Отправишься в путь за тем, чтобы у тебя было полное изобилие. Не частичное, а полное. Но при этом журавль в небе, на всякий случай, ну так, чтобы у вас не было иллюзий, никогда не будет сидеть смирно, как синица. Выбирая повышение качества жизни через восьмерку пентаклей до девятки пентаклей, тебе надо иметь в виду, что девятка пентаклей – это акт творческого сотворения. Не улавливаете о чем? Не улавливаете. Вопрос даже в этом выборе не в гарантированности того, что журавль будет с тобой, а в том, что журавль будет продолжать быть столь для тебя привлекательным. Действительно повысит твое качество жизни и при этом надолго. А журавль, он непоседливый. Выбирая эту новую работу, тебе там придется крутиться, так или иначе. Да? Тебе нужно будет проявлять творческую инициативу. Может ты там устать, да, может тебе разонравится эта работа, да. От кого это зависит, от тебя. Потенциал в этой новой работе будет точно совершенно очень красивый. Вот. Выбирая между двумя мужиками, между тем, который уже в койке регулярно бывает, между тем, в кого ты влюблена, но он, соответственно, даже не будет с тобой общаться в том случае, если ты не расстанешься с этим. Вот, да, совершенно нет гарантии того, что этот новый через какое-то время не станет для тебя тем же самым, что старый. Несмотря на наличие всего потенциала, все-таки я точно знаю. Мужики, имейте в виду, с вами та же херня. Меняя старую знакомую тетку на новую такую крутую, клевую, ты понимаешь, что вот эта старая знакомая будет иметь склонность портить тебе твою новую жизнь, если ты с ней все-таки не разорвешь отношения. И плюс это к этому новое будет на тебя косо смотреть. Чего это ты там не расстался? Вот, поэтому выбор восьмерки пентаклей всегда связан с тем, что ты упустишь синицу. Значит, есть тонкость. Журавль может улететь. Но при этом было замечено, что делая выбор в сторону журавля каждый раз, в результате, правда, твоя жизнь становится вот такой журавлиной песней. Нет, не последней. Смерть, к слову сказать, неизбежна, Игорь, мы все умрем. Это очень грустно. Рано или поздно, так или иначе. Значит, как-то я помню, пример такой иногда привожу. Ну, правда, меня этот пример прям в свое время очень сильно включил. Значит, когда моя подруга, значит, рассказывала, она, значит, вышла замуж за мальчика, который намного лет младше. Вот, и при этом принялась его там всячески созидать, что само по себе, в общем, неплохо, но проблема вся в том, что она очень пентакливая, и созидать его надо было его в вполне конкретном направлении, чтобы у него было как можно больше пентаклей в карманах. Ну, потому что она привыкла до этого жить с богатым мужиком, а тут она типа большой любви. Вот, а мальчик такой немножко тупенький, но при этом заебистый и простой, как вот, как я не знаю, как доска. Он абсолютно простой и абсолютно вот близок к своей вот такой природе. Да? То есть вот он нормальный самец, он, в общем-то, да, вполне, то есть там никаких таких сложных извилин нет, но при этом, да, такая, знаете, вот, немножко такая мужиковая мудрость, правильно, в нем явно присутствует. И вот, а это моя хитрая, мудрая, значит, пентакливая, значит, подруга, она мне рассказывает с таким возмущением историю. Значит, парень работает в автомастерской. При этом работает, будучи очень талантливым автомехаником. И реально уже у него все больше таких своих заказов, прочее, прочее. Ну, количество денег, понятно, да, что автомеханик все-таки получает несколько ограниченное. Вот. А тут она ему выторговала работу своих друзей быть там, я не знаю, там каким-то клерком, но в фирме, которая там тоже имеет какое-то отношение к машинам, там какие-то автозапчасти заказывать, возить, прочее, прочее. Но там оплата таковая, что, в общем, ну вот он меньше работы будет получать раза там в 2,5, это на первых порах, больше, чем он получает сейчас. Вот она его, значит, убеждает на эту работу перейти. Он при этом, да, благополучно, ей он сопротивлялся, она, значит, а у него на сопротивление слов особо нет, у него, правда, он не очень разговорчивый такой. Значит, она его при этом продолжает убеждать, и он на какой-то момент времени, она продолжает говорить, а он сидит и хмурится, просто тупо хмурится. И на какой-то момент он ей высказывает: «Меня не для того мама родила, ты рвачка!» Значит, и суть этого месседжа, да, был для нее, и она вот сидела и мне вот переводила, да, там и с возмущением, и одновременно с этим, ну вот там с нежностью, она правда его любит. Она говорит, то есть эта сука ни при каких обстоятельствах не собирается менять любимое дело на заработок в 2,5 раза меньше, даже при этом боясь у меня утратить. То есть, говорит, я не могу его вот сбить вот в данной ситуации, вот, потому что он обожает свою работу, понимаете, интеллект у него ровно на это. Он на своем месте, он абсолютно на своем месте. Вот, я понимаю, что для вас это, в общем, не вполне про восьмерку пентаклей, но суть в следующем просто, да, вот про то, что он очень четко сформулировал этот принцип. Вот, да, вот вы попробуйте для себя это как заклинание, да, что меня не для того мама родила. Понимаете, не для того, чтобы я здесь прозябал при всяких синицах. Вот я девчонкам на секреты Шахерезады объясняю, говорю, не соглашайтесь на меньшее. Ну вот если говорить о том, чего мы хотим по большому счету в своей жизни. Не соглашайтесь на меньшее. Продолжайте гоняться за этими журавлями в небе, да, до тех пор, пока вот такой прекрасный журавль не окажется около вас. Просто имейте в виду, что когда он около вас оказался, это еще не значит, что он там останется. Да, шевелиться все равно на эту тему придется. Или там не испуганится. Вот. Помните по поводу вот этого текста Вероники Тушновой, его Аллу Пугачеву хорошо исполняла. «А счастье что оно? Та же птица». Помните, упустишь и не поймаешь, но в клетке ему томиться тоже ведь не годится. Трудно с ним, понимаешь? А на восьмерке пентаклей, выбирая журавля, ты понимаешь, да, что ситуация будет все время меняться. Это только журавль, только синица гарантированно в чем-то хороша, а чего-то тебе не хватает. То есть на восьмерке пентаклей ты выбираешь между гарантированным нормальным и подвижным, живым, цветным и переливающимся отличным. Согласитесь, что делая этот выбор каждый раз в сторону отличного, ты как-то, знаешь ли, привыкаешь к тому, что ты достойна только отличного и на меньшее не соглашаешься надолго. Пока нет ничего отличного, оставайся при том хорошем, которое есть. Во-вторых, секрет Шахерезады, я девочкам как-то сформулировала принцип. Значит, если тебе кажется, что твой мужик нехорош, оглядись вокруг. Если в твоем окружении хоть чужие, но лучше, чем твой. Если нет, значит, твоя судьба еще такова, что, соответственно, на твой жизненный путь эти отличные просто не приходят. Вот. Вот как-то так. Ну, соответственно, с мужиками та же самая херня, да? В том случае, если ваша, та, которая около вас, вам недостаточно хороша, посмотрите. А лучше вообще бывают? Вот. Второй пункт. А если бывают, на вас они вообще смотрят? Это ж мало ли, что бывают. Что? Из журнала? Ну, я имею в виду в твоей жизни. Они... А, смотрят из журнала. Да, может быть. Давай. Вопрос первый. То есть возьмем такая же, как возьмем список, но только со стороны. Да. Внутри ее сделать нельзя. Можно. Значит, пентакли, в отличие от скипетров, карта как внешняя, так и внутренняя. Как сделать восьмерку пентаклей изнутри? Значит, точнее не сделать, а как ее разглядеть, потому что она все равно приходит, но изнутри. Было ли у тебя когда-нибудь такое ощущение, знаешь, на уровне там некого душевного подъема, когда ты понимаешь, что, пожалуй, все-таки пора заняться вот этим? Никаких гарантий, что у тебя получится в результате, потому что этим еще никогда не занимался. Но тебе при этом клево и интересно. Никаких гарантий, что это клево и интересно будет продолжительное, но тебе очень хочется. И для того, чтобы начать этим заниматься, для этого точно нужно оставить тот образ жизни, который у тебя есть сейчас. Вот. Тогда она изнутри. Согласен, нет? У тебя было когда-нибудь такое? Ну, прекрасно. Значит, ты знаком с тем, как выглядит восьмерка пентаклей прямая. Второй вопрос. Дурак улетает из-за того, что долго выбираешь? Или вне зависимости? То есть, можно выбрать сразу и все равно убедить? Они вообще капризные. Может, ты на чужого позарился. Понимаешь, да? Может быть, соответственно, у тебя скорости не хватает, ловкости, например. Понимаешь, да? Может быть, там, скажем так, у тебя еще баллов недостаточно. Но при этом, да, я еще раз говорю, что ориентир на журавля, вот появление восьмерки пентаклей тебе говорит, начни ориентироваться на это. Потому что семерка пентаклей, синица в рукаве, иначе говоря, да, она требует особого внимания, да, она требует, там, я не знаю, того же самого контроля, например, и прочее. Вот, поэтому здесь просто вопрос в том, чтобы убрать энергию из этого и направить на поиски чего-то лучшего. И, соответственно, на труд, для того, чтобы это лучшее, правда, в твоей жизни удерживалось. Определенный труд нужен для того, чтобы что-то высокого качества в твоей жизни оставалось. Нет навыков этого труда, от этого журавль улетает. Нет навыков труда. Трудись дальше, журавль останется. Перестанешь трудиться, съебется. Сейчас вот с этим вопросом. С этим все понятно? Суперские отношения – это отношения, в которые ты постоянно ведешь себя суперски. Поотдыхал чуть-чуть, и опять ведешь себя суперски. Это не зависит от суперского мужика. Самого суперского мужика, самую суперскую тетку можно упустить. В том случае, если не вести себя как супер. Самая суперская работа может перестать быть суперской. В том случае, если работать ее плохо. Вот. Может быть так, что этот пойманный журавль, грубо говоря, со временем превращается в такую силу, чтобы чуть пожирнее. Да. Пожирнее, но с точки зрения того, да, что, скажем, За это какие-нибудь хронические изменения бывают? Ну, уже сам себе пиздец своего счастья, это точно. Смотрите, да, действительно, бывает такое. Действительно, это со смены работы. Я помню, у меня вот один приятель, за время, пока мы с ним что-то, лет 10, мы с ним регулярно гадаемся, он все свои бизнесы проебывает таким образом. То есть он начинает новый, да, крайне интересный, его тащит и прет по всей длине, вот, а потом после этого, да, этот бизнес начинает приносить все большие деньги, каждый новый, но при этом становится той же самой синицей. Ну, потому что, да, у человека оранжевое основание, понимаете, шире, я не знаю, там, шире себя. Понимаете, поэтому у него нет духовной дисциплины. Понимаешь, он не умеет там находить все более и более интересное. Знаешь, вот я, например, будучи там семиделкой, например, несколько раз практически прекращала делать то, что я делаю. Потому что меня переставало включать. Вот, да, и при наличии там, соответственно, духовной дисциплины надо вернуть себя обратно и найти опять новое интересное здесь. Потому что там, например, то, что раньше интересовало, уже закончилось, и нет привычки раздобывать в этом же себе новый интерес. Бывало у вас такое? Что приходишь куда-то в интересное место, потом через какое-то время, да, все интересненько искушал, вот, и думаешь, давайте я когда, тогда себе новое возьму. Вот, берешь новое, а можно, соответственно, найти новый интерес в старом. Вот, главное не свалиться в семерку кубков перевернутую. Помните, если я не могу делать то, что мне нравится, пусть мне нравится то, что я делаю. Вот, там есть разница. Дело в том, что если это тебя правда включало, правда всего тебя, не сам факт новой игрушки. Вот я сейчас детям игрушки, простите, пожалуйста, покупаю с завидной регулярностью. Вот, и нужно очень много моей собственной мудрости, чтобы купить ту игрушку, которая будет интересовать больше часа. То есть, когда что-то новое появилось, да, они час в нее уверенно играют. Дальше все, что могли из нее выиграли, вот, откладывают в сторону, неинтересное. Вот. Соответственно, сейчас задача покупать либо те, которые будут интересны дольше, либо переставать покупать совсем. Тогда они со скуки, эти прекрасные сорванцы, вот тут, вы знаете, сколько они в пустую бутылку от кулера играли? Часа два. Но они ее сперва делили, потом, соответственно, они учились на ней выбивать дробь, а всего лишь навсего дядя показал, что ей можно пользоваться как барабаном. Все восхитились, бутылка вообще ехала сюда, пустая от кулера из дома. Бутылка ушла вместе с детьми. Я сказала, слушайте, какая прелесть. Вот, мама позвонила, а сколько она стоила? Я говорю, 300 рублей. Они, кажется, ее сломали. Я говорю, невозможно сломать. Игрушка. Не-не, невозможно. Без специальных средств, смотрите. Так, хорошо, интуиция возможностей в сильном блоке. Ладно, нет, у меня 5-летний, 6-летний ребенок, он такое сделал. Бутылку для кулера сломал? Да. Как? А, согласна, возможно, прыгал на ней. Ну, а не пойди попрыгай вообще, блин, она же катается, есть только зажать как следует. Ладно, все, оставим всем бутылку. Значит, в общем, всегда есть выбор. Вот, в том случае, если новое каждый раз себе запретить покупать, вот, то через какое-то время, понимаете, начинаешь играть в старое, если в нем есть хотя бы какой-то потенциал. Или в тебе. Через какое-то время, кстати, обнаруживается, что тебе может быть интересненько совсем чем не попадя. Это особая тема, как сделать себе интересненько. Вот. Я нигде не рассказывала о том, как делать себе интересненько. Вот. Ну, восьмерочку пентаклей перевернутую сейчас пройдем быстренько, ладно, с вашего позволения. Она столь же проста, как прямая, с прямой разобрались. А, слушайте, забыла, надо сказать про восьмерку пентаклей. Интересненько до девятой пентаклей подожди. Там расскажу. Там это больше по теме. Вот, если напомните. Кто вспомнит, напомнишь? Потому что я, правда, как-то группе обычно не рассказываю, как на девятке пентаклей, да, как сделать себе девятку пентаклей. В том случае, если потеряна она. Есть возможность. Вот, когда уже тебе вообще энергия знакома. Значит, восьмерка пентаклей предполагает выбор, вот очень важная деталь, либо между двумя разными объектами, либо между тем, как использовать один и тот же объект. Ну, использовать, я имею в виду юзать, взаимодействовать. То есть, может быть, вот, например, Мариночка, которая сегодня что-то у меня из головы не идет, значит, Мариночка, предположим, спрашивает по поводу своих отношений с каким-нибудь, с кем там? Ну, Петей, например. С каким-нибудь Петей. Что тебе не так? Какой-нибудь Петя, бывает. Слушайте, ну она же из прошлого вспоминает. Что ты, отстань. А, окей, ладно. Ребята, пожалуйста, значит, делаем расклад по поводу отношений между Мариночкой и Петей. Выходит восьмерка пентаклей. Мне надо, в первую очередь узнать, это выбор между Петей и другим мужиком или же выбор между тем, как ей взаимодействовать с этим Петей? Это понятно, нет? Они говорят, между Петей и другим мужиком. Отлично, дальше выясняем. С Скажите, пожалуйста, а Петя, ну, Петр, да, вот, о котором говорит этот расклад, это, ну, вот то, что там, там в выборе восьмерки пентаклей, да, там, это то, что можно назвать там старым, ну, вот, ну, семеркой пентаклей, или то, что может стать потенциально девяткой пентаклей. Ну, то есть надо выяснить, да, вот, Петя это какой мужик, тот, который синица или тот, который журавль? Просто дат не поймет синицу и журавль. Петя это синица или журавль? Человек. Ну, то есть, поэтому, пожалуйста, да, как-нибудь, поаккуратнее. А то колода правда не поймет. А? То, что я называю. То, что я называю, можно, да, там, то, что я называю синицей в рукаве, или то, что я называю журавлем в небе. В этом случае она от контекста возьмет. Вот, хорошо. Они говорят, нет, это то, что журавль. Ну, слава богу. Вот, ищешь, а где там синица, где там синица? Что там? Вот, ты достаточно быстро, к слову сказать, находишь. Например, синица – это твоя мама. Говоришь, простите. Ну да, все правильно. Выбор между мамой, которая, соответственно, тебе мозги получит на тему того, да, что, соответственно, от Пети надо отказаться, и Петя, которого, если выбираешь, то мама идет нахуй. Ну, потому что безвыходное положение. Согласны? Нет? Отлично. То есть имейте в виду, это не всегда выбор между двумя мужиками, а то обрадовались. Вот, во втором варианте, например, отношения с Петей таковы, что тебе для полного счастья чего-то не хватает. Раз лежит восьмерка пентаклей, значит, то, чего не хватает, в нем есть. Просто ты не знаешь, как до этого доколебаться. Начнешь по поводу, ну, там, не знаю, что, например, там тебе может не хватать в Пете. Тебе, например, не хватает того, чтобы Петя, ну, не знаю, там, платил за тебя там в ресторанах, и когда приходил к тебе домой, не играл в саранчу, а приносил что-то с собой. Ну, уж такой игра в саранчу, знаете, да? Когда приходит человек и все сжирает. Вот, да, а Петя там, например, немножко украинец. Они, можно сказать, сжирают все, что видят. Это было замечено. Вот, ну простите. Вот. Что? Ну, не все. Ну, многие. Ну, многие. Большинство, я бы сказала. Вот, из моего опыта недолго в общении с разными украинцами. Вот, значит, и в результате, да, если она погонится за журавлем в небе и начнет с ним эту тему обсуждать, она может потерять таким образом вообще хоть какие-то вкусные отношения с Петей. Ну, согласны, нет? Там она ему, там, например, гонится за журавлем в небе с внутренним холодком, говорит, Петенька, понимаешь ли, какая история? Да? А, например, она говорит, Петенька, смотри, у меня нет денег. Он говорит, можешь тебе дать в долг? Он говорит, точно украинец, вот сволочь. Вот. Понимаете, не прокатило. Значит, начинает его там всячески объезжать на кривой кобыле, да, и пытаться таким образом. И через какое-то время он говорит, а, понял, не вопрос. А я думал, что ты гордая. Она говорит, я, конечно, гордая, но не настолько. Ну, все прекрасно. И начинает сам платить в ресторанах, но при этом теперь будет только в Макдональдсе. Получила ли она журавля в небе? Да. Нет. Ну, потому что. А потом не может журавля. Не может. Все. А он просто жаден оказался. Чисто теоретически, да. Он может платить. Он теперь к ней приходит домой с сухарями ванильными из соседнего магазина. Продолжает играть саранчу. Он говорит, что сухари не ешь? Говорит, я их не люблю. Вот вы смеетесь, да? Это почти из личного опыта. А? Вот, да, и что получается? Значит, либо она так, соответственно, с журавлем и не погналась, потому что ей сыкотно стало, да, как-то это не так сформулировала. Либо, соответственно, да, она его упустила в данной ситуации. Вот, там, его не предполагалось, но за попытку всем спасибо. То есть и без Пети, без журавля. Нет, смотри, не-не-не, да. Да. Да. И вот, кстати, о музыке. Каждый раз, когда мы делаем для себя выбор ориентации на журавля, то через какое-то время мы приходим к тому же, что сейчас сказала Марина. Абсолютно верно. Нахера такой Петя? Синица перестает устраивать. Вы понимаете? Нет. Синица перестает устраивать. И нужно-то было всего лишь навсего для себя понять, что ты не согласна более жить в таком типе отношений. И в следующий раз, соответственно, да, в том случае, если возникают некие отношения, то ты начинаешь заранее, понимаешь, там, ну, тестировать, да, на то, что способен ли мужик в принципе, ну вот в данной ситуации выполнять мужскую функцию. И не потому, что тебе жалко еды, которую у тебя в доме, не потому, что у тебя нет денег заплатить на себя в кафе, а потому что для тебя это категорически ненормально. Да. Тут самое главное уже не зарекаться по поводу, что никогда в моей жизни больше не будет хохлов, чтобы не пришел повешенный. Да, это шестерка скипетров перевернутая. Заикаренность на старом негативном опыте, помноженная на узы взглядов. Че там вас так смешно? Очень личное что-то, я так понимаю. Если это повешенный может появиться здесь? С этими людьми. Конечно, естественно. Когда у тебя появляется установка. Но дело в том, что, понимаешь ли, в этом случае это не вопрос хохлов в данный момент. Нет, если здесь она, я никогда не буду связываться с украинцами. И здесь приходит дубль 2, к примеру. Если она тебе не позволит. Не-не-не, подождите. Тут понятно, что Игорь не вопрос личной жизни интересует и Марины. Вот, да, а он пытается именно понять суть повешенного в данной ситуации. Давай я подумаю. Значит, вообще жизненных ценностей под названием «любить все народы одинаково» не существует. Существует жизненная ценность под названием, да, я готова, перешагнуть через собственную предвзятость. Вот, например, ты меня на это тренируешь бесконечно. Вот, значит, я готова перешагнуть через собственную предвзятость, да, для того, чтобы увидеть обстоятельства таковыми, какие они есть. Вот, на эту тему, да, может прийти повешенность. Вот, улавливаете, нет, прекрасные люди, да. То есть, соответственно, если это уже тема предвзятости, то да. На тему предвзятости, и в этом случае, если тема предвзятости есть, то ты обнаружишь, что вообще вывод о том, что с такой категорией людей не надо ничего делать, соответственно, Марина делает не первый раз, и там уже целый список. Это понятно? Нет? Значит, есть механизм психики, при котором на человека вешается шаблон, и дальше, соответственно, да, она на этом шаблоне настаивает. Да, это повод для повешенного. А один частный случай, да, там в данной ситуации не будет вызывать повешенного. Да, если этот частный случай приведет к обобщению. Ну, такого уже более серьезного порядка. Потом, мало ли, какие она выводы сделала, да? Следующий там, например, у нее появится, она с ним там в кровати, там, например, находится, и через какое-то время вдруг неожиданно он ей говорит: «Звездочка моя». Она говорит: «Что это значит?» «Ты понимаешь, я с Украины». «Ёб твою мать, опять!» Ну вот, значит... Да-да-да. Вот в том случае, если после этого она радостно ему говорит: «Оделся и вышел», то, в общем, да, это повод для повешенного. Вот, а так мало ли какие выводы она сделала, да? Так, я поняла, восьмерка пентаклей перевернута, не успеем. Всем удачи, целую вас. Пока с этими украинцами разберемся. Да, ну вы проживете же на восьмерке пентаклей прямой, а не на перевернутой недельку, правда же? Прекрасно.